Давайте все встанем, братья и сестры. Мы сейчас с вами будем молиться. Пришло время каждого из нас сделать что-то определенное в судьбе этих молодых людей, Василия и Надежды. Бог дал великое право для церкви. Он сказал: благословляйте, а не проклинайте. Я прошу вас во имя Иисуса Христа, пусть в этой молитве у вас найдется несколько добрых слов перед престолом Отца за судьбу этих молодых людей. Скажите Богу то, что положено на вашем сердце. Благословите именем Божьим. Скажите дьяволу, который имеет много замыслов о каждом, что именем Иисуса мы разрушаем твои замыслы. И судьба этих людей от Господа. Пусть ваши уста будут открыты в этой молитве. Порядок молитвы такой. Молодые преклонят колени, пожалуйста. Будет молиться жених, потом молится невеста. Потом молятся родители жениха, потом родители невесты. И затем молитва церкви. Я буду заканчивать молитву. Пусть Бог благословит.